Сержант не только довез, но и поднялся со мной в квартиру. Маша варила картошку, похожую на белые костяные кубики. Как ни странно, но мне полегчало, потому что страх сменился злостью. Страх давит на психику, а злость эту психику бодрит. Похоже, что злоба для организма полезна. И эта злоба заставила мозг работать в температурном режиме. Кто? Память копошилась в перипетиях жизни, отыскивая врагов, и не могла найти. Бывали мелкие ссоры и вздорные стычки, но все они не тянули на жуткий звонок. Тогда кто? Соня Туголупова отпадала, поскольку голос был не ее. Впрочем, голос легко меняется, можно попросить мужчину. Температурная фантазия. К утру она, температурная фантазия, перебрав всех и вся, подозреваемого наметила. Заводской бульдозерист по фамилии Окалелов наехал на мою сгруженную битумную черепицу и передавил всю партию. Я рассвирепел. Во-первых, с этого алкаша ни копейки не взыщешь. Во-вторых, вместо покаяния он начал базарить и махать кулаками. Пришлось ему сделать подсечку. Окалелов схватил железо, поделившись со мной народным афоризмом насчет того, что против лома нет приема. Я согласился, уточнив, что да, против лома нет приема, если нет второго лома. Разнял нас Володька. Обиженный бульдозерист позвонить способен, тем более, что мой домашний телефон не засекречен. С другой стороны, ему ли мстить? Моя злость за причиненный ущерб сильнее, чем его обида на сделанную подсечку, он же виноват. Оставалась Соня. Утром меня пригласили к генеральному директору с той Маши, под крылом которого жила моя фирма. Я разглядывал его поменьшивший кабинет вдвое и разлетный стол другой укороченный. Не изменились лишь двухпудовка да модель хитроумного крана. Наконец меня осенило, просторный кабинет разгородили, видимо, надва. Генеральный усмехнулся. Во вторую половину усадил маркетологов. Здание же просторное. Половина его в аренде. Кризис. Мы аренду платим, спохватился я. Не ответив, Филипп Филиппович подошел к окну и молча уставился в заводской двор. Ни в его голосе, ни в фигуре не проглядывала былая уверенность. Я видел не того человека, который заставлял меня выжимать двухпудовку, как пиджак на вешалке. Смотрит ли он теперь сам-то, как выжимает гирю? А главное, сможет ли выжить? Черемных, что сейчас делаете? Кроем третий корпус. Чем? Металлочерепицей. И все? В каком смысле? Работы в строймаше больше нет. А шестой цех? А склады? Не будем. Платить нечем, Черемных. Ищи заказы на стороне. Искать заказы на стороне. Судьба отбрасывала меня к старту. И сразу укрепилось как бы на постоянное место жительства чувство тревоги перед грядущим. Я начинал свой рассказ с упоминания судьбы, которая повернулась ко мне своей бриллиантовой улыбкой. С чего я так решил? Потому что добился успеха. Теперь пришла охлаждающая мысль. Дело не в успехе. Успеха добиваются многие. А радостных маловато. Почему же? Да потому что главное — закрепить успех. Ничего, вода сольется, а щепки останутся. Черемных, если опять возьмусь за крыши, то все заказы будут твои, — подсластил информацию генеральный. А офис, — вспомнил я, — а теперь непосильные $1000. Аренду уменьшу в половину. Разговор окончен. Мне оставалось поблагодарить за все сделанное для моей фирмы. Но Филипп Филиппович короткие черные волосы ерошил таким нетвердым грибком пятерни, что я понял, разговор не окончен. Больше того, я насторожился, поскольку до сих пор нерешительности за генеральным не замечал. Черемных, ты в столовую ходишь и каждый день. А твои сотрудники обедают, а что? На территории была закрыта столовая для рабочих завода. Я догадался, коли нам отказали в работе, отказывают и в столовой. Злость? Нет, не на генерального, а на жизнь и на тех, кто ею заправлял. Я, как предприниматель, стоял за демократию. Но кто ее теперь строил? Рыночники? Лавочники? А лавочники демократами быть не могут. Лишает моих работяг обедов, да не дармовых, а платных. Труд поваров берегут, котлы прогорают. Черемных? Ну и пусть обедают. Тогда к чему вопросы? А твоя жена тоже обедает? Редко. Не надо ей в столовую ходить. Уверен, что сядь со мной летающая тарелка, выскочи из нее зеленые человечки, появись черти с вурдалаками, я не испугаюсь. Не потому что безумно храбро, а потому что увиденное не впишется в мою систему понимания мира. Я хочу сказать, что слова генерального во мне утопли бесследно, поэтому и молчал. Филиппу Филипповичу пришлось повторить. Пусть в столовую не ходит. Много ест? Черемных. Она ведь больна? Чем? Тебе лучше знать. Что за бред?